Отец пошел дальше, не дожидаясь, пока ко мне вернутся силы. Он закинул ружье за спину и засунул руки в карманы. Тропа уже не была такой крутой, и я мог идти вровень с ним. Еще полмили мы поднимались вдоль скал над Фейнсдельским ущельем, где уже громыхало. Выше местность, где нередки камнепады, была усеяна обломками скалы и сломанными стволами деревьев. Последние 50 ярдов ущелья зигзагами поворачивало влево, и тропа вела к хребту, который оставшиеся после разработок торфяные глыбы делали похожим на зубчатую крепостную стену с бойницами. Здесь уже ничто не заслоняло небо, и ветер, проносившийся по траве и вереску, наконец добрался до нас. Каждый раз, когда я принимался рассказывать Кэт о Бендлендс, я старался нарисовать ей образ вересковой пустоши. Но всегда мои попытки кончались ничем, потому что я не мог найти нужные слова. Слово «необитаемое» не производило нужного впечатления, точно так же, как и «бесплодное». То, что мне по-настоящему открылось, не было ни тем, ни другим. Эндлендс больше, чем то, что по-прежнему оставалось неизвестным. Тут рядом так много старой безымянной земли, так много того, что не принадлежало нам, было ничейным. Я никогда не чувствовал, что освоился в вересковых пустошах, и до сих пор не чувствую. Внезапно они начинают казаться слишком обширными, чтобы можно было воспринимать их целиком, отделяются от горных кряжей, куда падал взгляд, и куда-то уплывают. Поверхность здесь не столько перекатывается, сколько вспучивается. Она как море, замерзшее в момент страшного волнения вместе со своими глубокими провалами и губительными валами. Если бы кто-то решил отправиться отсюда в плавание, говорю я Адаму, он мог бы плыть вечно, потому что горизонт постоянно обновляется. Но что мои слова значат для него? Он никогда не видел моря. Он на самом деле не может представить себе расстояние. Даже простая прогулка до топей кажется ему далеким путешествием. «Адам», — говорю я, — «представь, что ты идешь до топей и обратно, и так 50 раз. Или 100 раз. Или весь день. Вот что значит пересечь пустоши». Но он все равно не понимает. Из травы вынырнула кроличья голова. Секунда нерешительности, и вот кролик уже удирает, вспугнув пару шотландских куропаток, прятавшихся в вереске. Они поднялись и полетели низко над пустошью, издавая стрекочущие крики предупреждения. «Go back! Go back! Go back!» И снова воцарилась тишина. Все было неподвижно, и только утреннее солнце лоскутами падало на землю, освещая коричневый горизонт на многие мили вокруг. Если взглянуть на карту, можно увидеть, насколько вглубь пустоши забрались люди. Небольшие фермерские хутора, подобные Эндлендс, разбросаны по краям. Но проведите пальцем немного дальше, и покажется, что все названия были даны местам с расстояния. Белая пустошь, кряж серого камня, черная трясина. В самом сердце этого пустого пространства можно увидеть множество безымянных озер, болот, холмов. Фермеры никогда не заходили за край овечьих пастбищ, простирающихся почти на милю от того места, где мы стояли наверху, на тропе, ведущей из долины к стене. Трудно сказать, когда ее возвели. Камень, использованный при ее сооружении, был тот же самый булыжник, что во множестве валяется на берегах реки и усеивает ее дно. Очевидно, что его принесли из долины. Давно забыты те, кто тащил камни наверх по Фейнсдельскому ущелью. Но каменные стенки в пустошах стояли веками и служили преградой, разделявшей овец и диких животных, бедняков и богачей, хозяев и арендаторов, и, может быть, в какой-то момент пастухов и дьявола. От стены остались только заросшие травой руины, за исключением небольшого участка у подножия седла пострельщика, браконьера, который перестроил Джим незадолго до смерти. Я вспоминаю, что он работал на совести, без спешки. Сначала разобрал стену до самого фундамента, орудуя кайлом и ломом, и разложил по порядку камни верхнего ряда кладки, облицовочные плиты, насыпку, перевязочные камни и фундаментальные блоки, так что потом он мог вновь возвести стену, не создавая беспорядка и обходясь без излишнего перемещения камней. Мне всегда хотелось понять, как Джиму удавалось выбрать нужные камни. Меня изумляло, как его руки помнили очертания того камня, который он уже положил, и находить парный всего лишь путем нескольких прикосновений. Иногда ему для этого было достаточно одного взгляда. Он работал механически, но никогда не торопился, наклоняясь, выпрямляясь, прилаживая и снова наклоняясь, уже зная, который из камней подойдет. У меня сложилось впечатление, что Джим не возражал против присутствия других людей, если только его не втягивали в разговор, что полностью устраивало и меня тоже. Отец перекидывался с ним парой фраз, но обычно ограничивался изложением какого-то факта или похвалой его, Джима, работе. Все это, как правило, не требовало ответа. Он и не отвечал. За него говорило глухое постукивание камней. Когда мы прощались, уходя вместе с собаками на ферму, он бросал на нас быстрый взгляд и возвращался к работе. Наклонялся, выпрямлялся, прилаживал. Трудно представить, что он всегда был таким. Анжела не та женщина, чтобы выйти замуж за Тихоню. Да и такой человек не прижился бы в Эндландс. Мне всегда казалось, что раньше он был другим, но никто никогда не рассказывал мне о нем подробно, чтобы я мог судить, так это или нет. Возможно, все забыли, каким он был раньше. Да и в любом случае, что толку размышлять о давно ушедшем, когда вокруг столько работы? Думаю, они сочли, что честнее будет оставить его в покое, и пусть делает то, что ему нравится. Ухаживает за скотом, возводит свои стены. Вообще-то я понял, что ему потакали, только когда повзрослел. Смысла перестраивать стену не было никакого. Помимо того, что бессмысленно тратились физические усилия, чтобы возвести один ярд, требовалось поднять и переместить тонну камней. И животным-то от стены не было никакой пользы. Если являлись олени, в них попросту стреляли. И в любом случае, само присутствие линии раздела твердо укрепилось в сознании овечьего стада пентекостов. И это знание передавалось от овцы к ягненку. Поэтому они воздерживались от ее пересечения так же естественно, как ели или дышали. Были, конечно, ягнята от рождения, вроде бы совсем уж безмозглые. Собаки находили их обглоданными до костей в старой куропаточьей пустоши или в виде комка грязной шерсти в омуте. Но таких были единицы, и незачем было беспокоиться об этом. «Что толку валандаться с ягненком, который ничего не весит, Джонни паренек?» — говорил старик. — Отдать его на бойню, да и дело с концом. Овцы лежали у камней и смотрели на нас так, будто мы были первыми человеческими существами, которых они вообще видели. Потом выпрямили передние ноги, все так же беспокойно таращась, поднялись и побрели в развалочку прочь, подзывая громким блеянием своих ягнят. За лето они разжирели, наедаясь до отвала болотной травы, и теперь их отведут либо на бойню, либо к барану. Год их жизни подходил к концу. Впереди было начало следующего. Для отца это было горячее время, и я всегда жалел, что приходится уезжать, когда он так нуждается в моей помощи, хотя и делал вид, что прекрасно справится сам. Он кашлянул в кулак и вытащил из кармана фляжку. «Не рановато ли, отец?» — сказал я. От него по-прежнему несло пивом и виски после вчерашних поминок, а голова его даже близко не прояснилась. «Нельзя дать себе замерзнуть, Джон», — ответил он, делая один глоток за другим. «Жесткими пальцами не выстрелишь. А если не можешь стрелять, лучше сразу отправляйся домой». Он откашлялся и сплюнул в траву. Как он вообще собирался целиться, если лечит похмелье с помощью бренди, представить было трудно. «Может, нам лучше пойти домой?» — предложил я. «Ты неважно себя чувствуешь. Наверняка ты подцепил заразу от барана». «Не валяй дурака!» — оборвал меня он. «Со мной все нормально». Он поднял бинокль и принялся обследовать окрестности, захватывая седло пострельщика, акры бурого вереска старой куропаточьей пустоши, вплоть до верхнего пруда. На карте пруд, куда стекали все воды, помечался как исток реки. Нетрудно понять, почему. Вода здесь была всегда, даже в самый разгар лета, когда сухой вереск топорщился, как щетка. Воды весенних дождей продолжали просачиваться вниз сквозь пористые торфяные залежи. Именно на илистом берегу отец и обнаружил похожие на лепестки следы оленьих копыт. А днем позже он видел, как стадо кормилось тростником и травой. Но тут же унеслось прочь, за низкий кустарник пустоши, когда животные заметили, что он наблюдает за ними. «И сколько там было самцов?» — поинтересовался я. «В тот момент уже стемнело», — ответил отец. «Затрудняюсь сказать». «Один, два, возможно», — ответил он. «Может и больше, не знаю. Посмотри-ка сейчас ты, у тебя молодые глаза». Он протянул мне бинокль. Я покрутил колесико фокуса, чтобы навести резкость на заросли падуба. В это время года на кустах созревали ягоды, и оттуда доносились перестукивания и шорох. «Никого нет», — сказал я. «Может быть, они вернулись в Айрлсдейл?» «Мы должны проверить», — сказал отец. «Но мы через несколько дней будем загонять овец», — возразил я. «Какая нам разница, останутся самцы или нет?» «Ага. А когда мы весной снова придем сюда, окажется, что они здесь хорошо устроились», — ответил отец. «Нет. Мы должны прикончить их сейчас. Если найдем», — отозвался я и вернул ему бинокль. «Найдем», — сказал он. «Немного терпения. Подождем в засаде, той, откуда мы охотимся на куропаток. И в какой-то момент они явятся». «Послушай, папа, ждать подолгу на холоде тебе вредно. Ты кашляешь», — возразил я. «Ты можешь вернуться в другой раз, когда будешь лучше себя чувствовать. Другого раза не будет», — отрезал он. «Когда мы загоним овец, дел будет по горло. Папа, олени подождут, нужно, чтобы тебе стало лучше. Они не могут ждать», — сказал он. «Послушай, ты, конечно, не помнишь, но через год после того, как умерла мама, у одного из фермеров в Айрлсдейле ящур за один день поразил все стадо. Бедолаге пришлось убить и сжечь всех своих животных. Я такого не допущу, Джон». «Я всего лишь думаю о тебе, отец», — заметил я. «Вот и думай, а не ной», — сказал он. «Я еще не умер». Он снова закашлялся и, обойдя стену, углубился в верески.